Наконец я добрался до узкой гранитной ступеньки, по которой змеились черные корни большой сосны. Кое-как примостился на корнях и стал глядеть. Нижняя часть окна была занавешена, но через верхнюю комната была видна почти целиком. И я увидал Антиопу. Она сидела у небольшого письменного стола против окна, положив локти на стол и опустив голову на руки. Казалось, что обнаженные ее плечи вздрагивают от рыданий. Перед нею, спиной к окну, стоял мужчина. По-видимому, он что-то говорил графине Кендалл. Чего бы я не дал, чтобы услышать, что он ей говорил? Вдруг Антиопа подняла лицо и протянула к собеседнику руки, которые словно молили, просили пощадить. Тогда мужчина мерными шагами подошел к молодой женщине, обнял ее. Она прижалась к нему. Он долгими-долгими поцелуями осыпал шею графини Кендалл. И при этом их движение я отчетливо увидал их лица. Я узнал Ральфа. В то же мгновение над моей головой что-то затрещало. Обломилась ветка сосны. Послышался шум падения. Меня что-то сильно толкнуло. Одной рукой я успел ухватиться за корень сосны, другой схватил и удержал на самом краю обрыва чье-то тело, которое чуть было не увлекло меня за собой вниз. — Если не ошибаюсь, господин профессор Жерар? — Да, по-видимому, вам я обязан спасением. Я был совершенно ошеломлен. Я узнал доктора Грютли. Он потирал бок и многозначительно поглядывал на меня. — Ну-с, что вы скажете об ирландских важных сеньорах? — проговорил он весело. — Ах, негодяйка! — Что вы тут делаете? — сердито спросил я. Он приложил палец к губам. — Тш-ш, тише, тише. Место не очень-то благоприятное для объяснений. Он ощупывал все свое тело. Честное слово, меня точно исколотили. Я спрашиваю, что вы тут делаете в такой час? Я мог бы вам ответить, а вы сами. Но, повторяю, здесь не место начинать дискуссию. Желаете уделить мне 10 минут для беседы у вас в комнате или у меня, а? Я следую за вами. Пожалуйста, господин профессор, идите вперед. Право, я ничего плохого вам не сделаю, если пойду сзади. Глава 7. Еще 8 дней. Комната доктора Грютли была рядом с моей. Там также было оставлено непотушенным электричество. Войдите, дорогой господин Жерар. Садитесь. Пожалуйста, будьте как дома. Приглашение было сделано в таком тоне, что это только увеличило мое раздражение. Доктор Грютли закрыл ставни, подошел к двери и повернул ключ. Потом, прихрамывая и улыбаясь, подошел ко мне. Чтобы черт меня подрал! Я чуть не сломал ногу при этом глупом падении. Он снял башмаки. Я увидал белый носок, который заметил на верхней койке каюты, когда мы шли морем. Видите щиколотку? Завтра она посинеет, послезавтра станет черной. Я хотел бы, чтобы она стала опять розовой и чтобы прошла опухоль ко дню, в который должно исполниться пророчество Донегаля.